Москва, 2 октября 2011 года. Аккредитованные при Госдуме журналисты успели обзвонить отсутствующих коллег, так что к концу вечернего заседания холл был набит битком. Операторы, фотографы, звукоинженеры с длинными палками-бумпалами, милые репортерши с микрофонами. Все старались заранее занять наиболее выгодные позиции. Не обходилось без грызни и коротких стычек, но в общем и целом все было спокойно, все знали друг друга. Молоток Аскольдович который раз выручает. Громко радовался длинноволосый оператор в толстовке, пристраивая на плече камеру. Клевая замануха в вечернем эфире будет. А без него хоть ящик не включай. Камеру украшала цветная наклейка с логотипом одного из центральных каналов. «Этот клоун в следующий раз Думу подпалит», – хмуро отозвалась репортерша с профессионально непроницаемым лицом, хорошо знакомым зрителям независимого телеканала «Лен-ТВ». «У него явный комплекс Герострата». «А что, нормальная будет картинка», – сказал оператор. Вокруг рассмеялись. Наконец двери зала заседаний распахнулись, депутаты потянулись наружу. Кто-то молча прокладывал себе путь сквозь толпу журналистов, не обращая на них внимания. Кто-то криво улыбался, догадываясь, чем вызван царящий вокруг ажиотаж. А кто-то еще не успокоился после дебатов и продолжал шумно возмущаться. И тут вспыхнули осветители, зажужжали фотокамеры, журналисты разом подались вперед. Из дверей выплыл герой вечера, Семен Фатальский, в окружении пару дюжих депутатов из его фракции, которые выполняли функции внутренних охранников, для чего, собственно, и были включены в избирательный список. Растрепанная седая шевелюра, узел галстука в районе левого уха, лицо старого сатира и фирменная хищная улыбочка, хотя зубы заметно потускнели и разъехались. «Опять встречают, глянь!» – зарекотал он, ткнув локтем в живот коллегу. «Любят меня журналисты, Петя, и народ, значит, любит тоже. Любишь меня, а?» Он потрепал по щечке симпатичную журналистку. «Ну, только честно, да?» Девушка натянуто улыбнулась. «Как же вас не любить, Семен Аскольдович, такого красивого?» «Во, правильно. Меня надо любить. Надо. Все слышали?» Проорал Фатальский. «А то плохо будет». «Семен Аскольдович, насчет сегодняшнего вашего заявления». Журналистка подняла руку с микрофоном. «Это правда, что вы будете добиваться разрыва дипломатических отношений с США?» «Не только. Я буду добиваться объявления войны», – громко провозгласил Фатальский. «И никакой не холодной, а горячей, самой настоящей. Сколько можно терпеть? Хватит. Нашу страну мешают с говном, а мы все какими-то трусливыми полумерами ограничиваемся. Подумаешь, выслали из Москвы парочку их дипломатов? Нет». Фатальский взмахнул рукой, едва не сметя стоящих перед ним журналистов. «Я требую адекватных мер. Они пытаются нас нагнуть. Их шпионы наводнили всю страну, обнаглели. Они всю нашу ракетную оборону ощипали, эти американцы». «Так и есть. Я знаю, о чем говорю. Они думают, отделаются высылкой этих засранцев. Нет». Он погрозил пальцем симпатичной журналистке. «Руки отрубить. Когда им по диппочте придет труп посла в пакете, тогда они задумаются. Завтра же займусь этим». «Чем? Упаковкой американского посла?» С холодной усмешкой поинтересовалась репортер Лен-ТВ. «Да», – проорал ей в лицо Фатальский, – «мне стоит только свистнуть. От посольства США один фундамент останется. Сотни тысяч сбегутся. Они всех вас в мелкий винегрет покрошат. Так и будет». «Откуда столько злости, Семен Аскольдович? Шпионы всегда были и будут. И не только американские, но и российские тоже». «Заткнись лучше, дрянь», – каркнул депутат и толкнул журналистку в плечо. Оператор попытался загородить собой коллегу, но один из депутатов-охранников вырвал у него камеру, а второй незаметно ударил в живот. «Ты на кого работаешь, дрянь?» «Вот из-за таких, как это, они и распоясались», – продолжал орать Фатальский вместе со свитой, постепенно продвигаясь к выходу. «Ничего не знают, лишь бы рот открыть. Дрянь. Проститутка. А американцы тем временем всю нашу ПВО к рукам прибрали, вот так». «Что вы имеете в виду?» – выкрикнул кто-то из толпы. «Я знаю, что имею. Завтра, если что, ни одна наша ракета не взлетит, а мы спим и лапу сосем». Он выдернул вверх руку с вытянутым указательным пальцем. «Кровь за кровь, посла в мешок. США выжечь напалмом». «А как их выжечь, Семен Аскольдович, если вы говорите, что наши ракеты уже не летают?» Фатальский даже не обернулся. Дюжи и коллеги оттеснили журналистов, давая ему возможность открыть дверь. Семен Аскольдович, неожиданным для его грузной стати семенящим шагом, вытрусил на крыльцо. Внизу уже ожидала шикарная черная машина, на которую не хватит никакой депутатской зарплаты. Через считанные секунды удлиненный «Мерседес», сверкая спецсигналами и треща крякалкой, мчался в сторону Рязанского проспекта. Фатальский развалился на заднем сиденье, сжимая в правой руке стакан со скотчем, в который усатый человек неопределенного возраста бросал мельхиоровыми щипчиками кусочки льда из широкогорлого термоса. Он сидел справа, как и подобает советнику Фатальского, его правой руке, главному идеологу партии, спичрайтеру, пресс-секретарю, доверенному лицу и прочее. Одет он был в пиджак с глухим воротом, похожий на военный френч. «Хватит, Жора, хватит!» – брюзгливо остановил его Фатальский. «Что, я должен талую воду пить?» Потом, уже обычным слегка охрипшим голосом, спросил. «Ну что, нормально смотрелось?» «Дергайтесь много, Семен Аскольдович», – ответил Жора. «Для здоровья вредно». «Но это же я не всерьез», – отмахнулся Фатальский. «У меня волнение дальше рубашки не идет. Давление все равно прыгает, ему-то по барабану. Не ровен час еще загнетесь вот так, во время спича, как старый конь». Фатальский устало посмотрел на него и добродушно оскалился. «Типун тебе на язык, и никакой я не старый». «Да это я так», – смутился советник. «Спектакль сегодняшний опять на аплодисментах». «Слушайте, Семен Аскольдович, а откуда вы про ракеты-то раскопали? Это верняк? Или просто деза голимая?» «Ни то и ни другое». «Слухи в определенных кулуарах», – неопределенно выразился Фатальский и высокомерно усмехнулся. «Из очень высоких кулуаров. Любой пук откуда-то что-то дозначит». Фатальский отпил из стакана, причмокнул, прикрыл глаза. «Устал, Жор». Советник, понимающе кивнул. «Сейчас отдохнете, Семен Аскольдович. А это из Лен-ТВ, как ее? Борисова. Светлана Борисова. Да. Вот сука». Фатальский задумчиво пожевал губами и отхлебнул еще. «Но на морду ничего. Может, при случае намекнуть ей на...» Жора качнул густыми бровями. «На эксклюзивное интервью». «Нет, не клюнет. Потому что дура». Фатальский отвернулся в окно и некоторое время молчал. «Но все равно намекни, чтобы потом не обидно было». Зазвонил телефон. Внешний, в кавычках, охранник Степа, сидевший на переднем сиденье, взял трубку. «Да, хорошо. Передам». Он повернулся к Семену Аскольдовичу. «Герман отзвонился. Там все готово. Парилка 85 градусов. Пиво Шпатен, ростовские раки, ереванский сик. Все, как вы любите. Девушка Таня и Рита». «Это те, в которых я бананы кидал на прошлой неделе?» – нахмурился Фатальский. «Нет. Новенькие. Цыпочки от мамаши Кураж». «Хм, совсем новенькие?» Охранник усмехнулся, соединил указательный и большой палец правой руки и провел в воздухе невидимую ровную линию. «Даже ценнички еще не истерли, Семен Аскольдович». «Хрупкая блондинка с азиатской раскосинкой в глазах – это Таня. Симпатичная брюнетка с тонкой талией и арбузной грудью – Рита». Семен Аскольдович застал их в массажной комнате, завернутых в махровые простыни и похожих на пирожные трубочки с нежным розовым кремом. «Ха! Привет, вкусненькие!» – проорал Фатальский, трусцой бегая в зал и в нетерпении потирая ладони. «Ну что там у нас? Быстро, девочки! Папочка очень проголодался». Он жестом показал, что им следует делать. Просто не тут же полетели на пол. Девушки, смеясь, изобразили что-то вроде старинного минуэта и присели в глубоком реверансе. Семен Аскольдович зааплодировал. «Отлично. А теперь в душик», – скомандовал он. «Папочку надо помыть». Мыло пенное, вода горячая. Девчонки веселые, проворные. А тело у Семена Аскольдовича дряблое. И вена на ногах синими узлами. Недавно он проходил комплексное обследование в одной германской клинике, и врач сказал ему: «Картина удручающая, Герр Фатальский. По большому счету у вас полноценно функционирует всего один орган». «Мозг?» – гордо предположил Семен Аскольдович. «Нет, это не мозг», – сказал врач. Однако Семен Аскольдович не унывал, не в его это привычках. Орган, который не мозг, и в самом деле функционировал на удивление стабильно. Этого было достаточно. «Ну что, гражданки-избирательницы, нравится трахаться с народным избранником?» – вопил он, перекрикивая шум воды и грохот музыки из открытых дверей массажной. «С исторической личностью, а?» Судя по ответному визгу, нравилось, и даже очень. Душ, парилка, бассейн, массажная. И опять в том же порядке. Пиво, раки, виски, пиво, Таня. Пиво, раки, виски, пиво, Рита. Папочка сегодня в ударе. Правда, второй раз он в парилку уже не пошел. Степа несет службу в прихожей, стережет хозяйское добро и играет в головоломку на телефоне. Вася сидит в машине и контролирует территорию. Советник Жора от встреч с избирательницами уклоняется. Он отправился на второй машине домой в Люблино. Есть подозрение, что у него проблемы с ориентацией. Но на работе это никак не сказывается, так что пустяки. В какой-то момент Семену Аскольдовичу стало плохо. Прикончив очередную порцию виски, он вдруг стал задыхаться. Присев на мраморный выступ у бассейна, он сказал: «Стоп, вкусненькие, перерывчик небольшой. Там, в шкафу», — он показал рукой на дверь соседней комнаты, где остались его вещи. «Хотя нет, скажи лучше Степе, пусть нитроглицерин тащит». Таня выбежала. Через пару секунд появился встревоженный Степа с нитроглицерином. «Ну что ж вы так, Семен Аскольдович, совсем себя не жалеете», — ворчал Степа, протягивая шефу лекарства. «Скорую вызывать?» «Не надо», — сказал Фатальский, кладя таблетку под язык. «Это Виагра, чтоб ее. Сейчас буду в норме. Пара минут». «Просто не несите», — крикнул Степа девушкам. Те быстро выполнили приказание. Охранник, подстелив простыню, уложил депутата на холодный мрамор. «Воды». Таня помогла Семену Аскольдовичу напиться. Он погладил ее по загорелому бедру. «О, завтра пойдет слух, что меня пытались убрать ЦРУшники», — сказал он, оскалив рот в знакомой усмешке. «Точно. И опять журналисты полезут. А я?» Он вдруг болезненно сморщился и схватился за грудь. «А я буду назло всем загадочно молчать», — закончил он сквозь сцепленные зубы. «Вы, главное, навсегда не замолчите, Семен Аскольдович», — обеспокоенно сказал Степа. «Может, все-таки скорую?» Семен Аскольдович отрицательно покачал головой и прикрыл глаза. «Домой», — сказал он негромко. Степа позвонил водителю, сказал, чтобы заводился. Шефу плохо. Начались сборы. Семена Аскольдовича кое-как одели, посадили в машину. «Эй, стоп! С девчонками расплатились?» — вспомнил вдруг он. «Да ну их в баню, Семен Аскольдович», — махнул рукой Степа. «Поехали». «И то правильно», — согласился Фатальский. «Еще они мне должны, потому что электората у нас много, а депутатов мало». И, помолчав, добавил: «А я так вообще единственный». Только на следующий день обнаружилось, что с пиджака Семена Аскольдовича исчез значок депутата Госдумы. Фатальский, которому к утру стало значительно лучше, поднял великий хай. Охрана переполошилась, стали искать, что пропало еще. Нет, только значок. Сразу заподозрили Таню и Риту. Точно, они могли забежать в комнату для переодевания, пока я лекарство Семену Аскольдовичу давал, — сказал охранник Степа. Позвонили мамаше. Та заявила, что знать таких не знает. Она посылала других девчонок, и те куда-то исчезли. А откуда взялись Таня с Ритой, это вообще не ее дело и не ее забота. «Подстава», — сразу сообразил Фатальский. «Провокаторы. Они там съемку вели». Охрана помчалась в баню на Рязанске, надавала банщику по морде. Перевернули все вверх дном, разобрали деревянную обшивку в парилке. На подозрительных местах сбили мрамор в бассейне и массажной. Никаких следов записывающей аппаратуры не обнаружили. «А зачем им вообще значок-то этот сдался?» — спросил кто-то. Ни ответа, ни вразумительных гипотез на этот счет ни у кого не было. «По пьянке, наверное», — высказал универсальное предположение Жора, и все с ним согласились. К полудню Фатальский немного успокоился. Значок депутата Госдумы – вещь ценная, уникальная. Его номер прописан в депутатском удостоверении. Но депутатам выдается комплект из двух значков. Один на булавке, второй с винтом. К тому же от предыдущих созывов у него осталось штук 10. Так что место на левом лацкане пиджака не останется пустым. Правда, ни о каком штурме посольства США речи быть уже не могло. Советник Жора распространил в СМИ информацию о неудавшемся покушении на Фатальского и связал это со вчерашним заявлением депутата. Вечером Семен Аскольдович появился на публике и сделал заявление: «Воля народа не сломить, победа будет за нами» и т.д. и т.п. Загадочно молчать, как он предполагал ранее, почему-то не получалось.